120. Новая морская формация. Сегодня акустик Алджернон строил глазки, а наблюдающий это представитель старой формации лейтенант-юниор Маурисио, понимающе подмигнул. И то недопустимо, но что можно сделать? На специалиста шестого класса Алджернона подать в суд за попытку совращения, а командира смены Маурисио отчитать на офицерском собрании за попытку понебратства с начальством или чисто по-мужски двинуть Алджернона в челюсть. Тогда уж лучше лейтенанта. Он ближе по служебной лестнице, и это как-то можно разъяснить трибуналу. С матросом будет сложнее. Могут пришить превышение полномочий. Кроме того, и главное, в случае Алджернона присобачат нетерпимость в отношении сексуальных меньшинств. А это уже пахнет не просто снятием с должности, тюремными нарами, причем весьма вероятно годом и более. Хотя, может, и где-то Алджернон и относился бы к реальным меньшинствам, но уж в голубом ките ни в коем случае. Короче, лучший вариант — сделать вид, что ничего не было. Лейтенант юниор, будем надеяться, повзрослеет, поймет. Но на представителя новой морской формации Алджернона наплевать. И вообще, если бы это были все беды, можно было бы жить и радоваться. Однако вечером, естественно, не соответствующему реальному, а по принятому подводников распорядку, где-то там, над волнами, в каюту постучали. Лоджи Хеллер вывел на экран изображение. Это был матрос-торпедист Фолько Ильяцио. Мало того, что из итальянцев, и, как следствие, интуитивно подозреваемый в связях с Казанострой, так еще и из новых. «Чего тебе?» — спросил его спешно одевшийся по полной форме командир. Не хватало еще принять представителя формации в трусах. «Сэр, у меня вопрос интимного свойства», — отрапортовал Ильяцио. «Это насчет чего?» Капитан голубого кита напрягся и почти незаметным движением проверил застежку на ширинке. «Можно пройти к вам в каюту, сэр?» «Извини, но нет!» — отрезал Хеллер. Но тут же, опасаясь будущих жалоб командованию за грубость, объяснился. «Понимаете, у меня там разложены оперативные планы. Вас не хватает допуска и ранга». «А, ну тогда я здесь, ладно?» «Да, то есть... стоп, а что, собственно?» «Ну, я расскажу». «А, просто расскажешь? Ну, тогда давай». «Так вот, господин капитан, я подозреваю своего супруга в неверности». «Да?» — произнес Лоджи Хеллер и снова пожалел об отсутствии на борту капеллана. Как было бы хорошо переадресовать все подобные проблемы на его шею. И что, собственно? «Как это что, собственно? Мы же с вами, сэр, на борту боевого корабля. Если я буду сильно переживать, то могу же где-нибудь ошибиться же, правильно? Уронить при зарядке торпеду или сделать что-нибудь еще похуже?» «Похуже? А что именно?» — с подозрением спросил Хеллер. «Нет, ну это я так, в общем. Я ведь не отказываюсь от службы, понимаете, да? Ну, просто... почему... Просто почему всем до лампочки мои семейные отношения? Ведь должен же кто-нибудь или какие-нибудь службы, я не знаю, приструнить моего партнера, так?» «Ну да. Конечно», — промямлил командир лодки. «Слушай, а как, ну, как проявляются его измены?» «Ой, понимаете...» «Подожди. Только прошу без подробностей. Я имею в виду без подробностей анатомических». «Ну, конечно же, это интимная тайна!» — расширил чуть подкрашенные глаза Фолько Ильяцио. «Значит, когда я на дежурстве, он явно водит кого-то в дом». «В дом?» «Ну? Ну, в нашу совместную каюту, разумеется. Я, например, находил какие-то не свои духи и...» «Ой, извини, Ильяцу, это уже относится к тому, о чем я слушать не намерен», — перебил Хеллер. «Давай подумаем, что можно сделать?» «Господин Кептон, лучшим вариантом стала бы, конечно, совместная служба на одном боевом посту, но...» «Да, но твой партнер, он же... Он все-таки... Он как-то... Он реакторщик, правильно? А ты торпедист. У вас разные специальности. Кто вам мешал выбрать пару поудобнее?» «Ай, сэр... Знаете что? Любовь такая штука, а она не спрашивает». «Любовь? А, ну да. Да-да-да. Так, ладно, и что же делать, если специальности все-таки разные?» «Ну, понимаете, сэр, ну пусть тогда у нас совпадают смены по часам». «Так он же реакторщик, Альяцо. Ты ведь в курсе, что там есть некоторая радиация? По крайней мере, возможность получить некую дозу». Лоджи Хиллер чуть не спросил, кстати, не сказывается ли данное обстоятельство на интимной области. Но, естественно, мысли не раскрыл. «А как известно, у ядерщиков несколько другой график, чем у остальных специалистов. Тут я ничего сделать не могу. Это произведено по настоянию Ассоциации американских врачей, так что...» «Ой, ну так да, давайте, сэр, дайте мне разрешение, чтобы я мог в свободное время посещать его на посту!»